Глава четвертая. Эдгар отходит обратно к стеллажу с книгами и ставит обратно ту, которую зачитывал императору. На лице играют желваки. Понимает стервец, что нагло ведет себя с королем, но все равно продолжает это делать. Так уверен в собственной безнаказанности или хочет довести императора до того, чтобы тот взбесился. Странные чувства я сейчас испытываю. А дракончик на пальце беспокойно кусает хвост. Прислушиваюсь к себе, но нет причин для волнения. «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, Эдгар». Император в нетерпении барабанит пальцами по подлокотнику кресла. «Ты чего добиваешься?» «Ваше Величество, нижайше прошу выслушать мою просьбу». В пояс кланяется ректор, внутри клокоча от ярости. «Не поясничай!» — обрывает спектакль одного актера император. «Тебе не идет роль шута!» Эдгар поджимает губы, чтобы не сорваться и не надерзить. Этот отбор ему нужен не больше, чем дохлый дракон. Откуда я все это знаю? «Какая там у тебя просьба?» — снисходит император. «Я хочу, чтобы моя истинная пара приняла участие в отборе!» Требовательно произносит Эдгар, намереваясь добиваться моего участия любой ценой. Я замираю, но не испытываю ни страха, ни волнения. Зато излишнее волнение ощущает мой пальчиковый дракончик. Как его еще назвать-то? Сейчас ректор лишится своего тепленького местечка из-за того, что спорит с самодержцем. Вот бы было хорошо, а то решил тащить меня на этот мерзкий отбор. Просто шоу-холостяк по-лорингийски. Не собираюсь я в этом непотребстве участвовать. За твою наглость и вызывающее поведение с императором тебя следует посадить во строк, спокойно произносит монах. Но я понимаю, что ты этого и добиваешься. Решил пуститься во все тяжкие, лишь бы не участвовать в отборе? Эдгар сцепляет руки в замок и качается с пятки на носок. Он что, нервничает? Во всяком случае, я ощущаю волнение от того, что план разгадан. Неужели я могу чувствовать то же самое, что и ректор? До меня, наконец, доходит, откуда эти странные чувства. Значит, он тоже может чувствовать мои эмоции. А вот на это я не согласна. Его чувства я готова читать, а мои – дудки. Еще не хватало, чтобы он шастал по моей душе, как у себя дома. Ну что вы, государь! Как я могу нарываться на тюремное заключение? На кого академию оставлю?» Полным раскаяния голосом произносит Эдгар. «Я просто попросил добавить еще одну участницу». Не чувствует он этого раскаяния. Ему нужно меня затащить на отбор. Какую цель он преследует, я не могу понять. Или все настолько просто, вместе и помирать не страшно. «Я согласен. Но только потому, что нет у тебя никакой истинной пары», подумав, заявляет император. Ректор бесится от того, что не может ответить монарху так, как тот заслуживает за свое ослиное упрямство. Эдгар рассчитывал, что, узнав о том, что у него есть избранница, император в ликовании удалится из академии, забыв про отбор. А он продержит меня в академии до окончания учебы, прикрываясь мной как ширмой, а потом устроит фиктивный брак. Не нужны ему серьезные отношения. Каков шельмец! А мои интересы учитывать не стоит? Кто я такая? Чужачка, волей случая заброшенная в это королевство. Ты уже чего только не придумывал, но татуировка истинной пары — это переходит все границы. Император злится, но держит себя в руках. Воспитание на уровне английской королевы. Приходит в голову шальная мысль, и меня душит смех от сравнений. «Какая татуировка?» – не выдержав, закричал Эдгар. «Что вы несете, ваше величество? Это настоящая метка истинной пары!» Император закусил у дела, как жеребец на скачках. «Даже если и так, приказ подписан. Отбору быть. И попробуй только не явиться, Эдгар. Очень пожалеешь!» «Не хочешь познакомиться с моей избранницей?» Понимая, что перешел границу дозволенного, примирительно спрашивает ректор, пытаясь загладить свое недостойное поведение. «На отборе познакомлюсь», — отмахивается недовольный монарх. «Предупреждаю, что я лично буду наблюдать за тем, как выполняются задания, и не позволю подтасовать результат». Видимо, сильно достал его ректор, что император наплевал на древние законы королевства. «Да, своевольные дети – проблема родителей. Я смотрю на ректора, и меньше всего он похож на императорского сынка. Мажоры одинаковы во всех мирах. Эдгар не мажор точно. Грубый, властный, невыносимый, но не мажор. Я и не собирался ничего подтасовывать», – произносит ректор, на этот раз искренне. «Потерял ты мое доверие, Эдгар», — расстроенно произносит император. «Не ожидал такого нахальства даже от тебя». Ректор стоит перед монархом с видом раскаявшегося грешника. «Через неделю жду тебя и твою кандидатку в столице». Император быстро покидает комнату, не позволив проводить себя. «Плохой знак, понимаю я». «Выходи, Виола!» Устало зовет меня ректор. Борьба с монархом отняла у него много сил и энергии. «Надеюсь, что не я, это счастливая избранница?» спрашиваю я, уже зная ответ. «Именно ты!» отвечает ректор. «Я потом выслушаю, что ты обо мне думаешь, хотя я и так уже знаю. Отказы не принимаются». Он держит руку над бумагой и передает пачку документов мне. «Отныне тебя зовут Виолетта Саркани. Это древний драконий род из такой глуши, что даже неизвестно, остался ли кто из них в живых. Зачем мне это? Чтобы устроиться в общежитии, взять форму академии, поступить на учебу. Занятия начинаются послезавтра. На первое время обойдешься формой, а перед отбором закажем платье по последней моде». «Нет, чужая фамилия зачем?» «Чтобы не выделяться из общей массы студентов и не встретить знакомых», устало произносит ректор. «И называй меня Эдгар, мы же почти женаты». Он подходит ко мне, но я не чувствую, чего он хочет. Как же так? То читала как открытую книгу, то непроницаем как скала. Мой будущий муж полон тайн.